Конкурсы комплиментов. Еще один метод, который нередко используют крупные фирмы, чтобы поднять лояльность к своему товару – конкурсы комплиментов. Суть приема очень проста. Фирма объявляет конкурс сочинений на тему вроде «Почему я люблю этот продукт?», конкурс на лучший список из 10 причин покупать именно этот товар, на лучшие стихотворения, посвященные товару и тому подобное. Победителям обещают ценные призы. Иногда для участия в конкурсе нужно прислать какую-то часть упаковки товара или чек, подтверждающий приобретение товара, но зачастую не нужно и этого. Конечно, одна из задач такого конкурса заключается в том, чтобы побудить людей, которые уже пользовались товаром, приобрести его еще раз. А тех, кто ни разу не покупал этот товар, попробовать его. Но это отнюдь не главная задача. На самом деле подобные конкурсы – это дьявольски изощренное коварство, черная магия белого человека. Дело в том, что большинство людей сами начинают верить в то, что говорят, если говорят достаточно убедительно. Исключение составляют лишь профессиональные лжецы, которых обучают специально, например, актеры или политики. Поэтому в попытках написать убедительный текст о том, как хорош товар, человек незаметно для себя начинает писать все более искренне, самостоятельно отыскивать в этом товаре привлекательные черты и постепенно сам себя убеждает в том, что любит этот товар. В результате, даже если человек не стал призером конкурса, он все равно зачастую становится верным покупателем, что и требовалось фирме.